Перед полуднем опять завели туманную машину. Но пустили не на полную мощность. Он не такой густой, кое-что вижу, если напрягусь. Когда-нибудь перестану напрягаться, сдамся окончательно, заблужусь в тумане, как случалось уже с некоторыми хрониками. Но пока что меня занимает этот новенький. Интересно, как ему понравится групповое собрание. 10 минут первого. Туман совсем рассеялся, санитары велят острым расчистить место для собрания. Из дневной комнаты все столы переносят в ванную напротив. «Пол свободен», — говорит МакМёрфи, — «можно начинать танцульку». Старшая сестра наблюдает через окно. Вот уже 3 часа она не сходит со своего места перед окном, даже пообедать. Столы из комнаты вынесены, и в час из своего кабинета в конце коридора идет доктор, проходит мимо наблюдательного окна, кивает сестре и садится на стул слева от двери. Больные садятся после него, потом собираются младшие сестры и молодые врачи. Все уселись. Старшая сестра встает за окном, уходит в глубину поста к стальному пульту с кнопками и ручками, переводит все хозяйство на какой-то автопилот, пока сама в отлучке, и является в дневную комнату с вахтенным журналом и корзиной записей. Она пробыла тут полдня, но форма на ней по-прежнему такая накрахмаленная и жесткая, что нигде не гнется, а только ломается на суставах с треском мороженой холстины. Села справа от двери. Только села, поднимается на ноги старик Пит Бончини, качает головой и хрипит: «Я устал! Ох, боже мой! Ох, ужасно устал!» Каждый раз так, когда в отделении появился новый человек, который будет его слушать. Старшая сестра не оглядывается на Пита, просматривает бумажки из корзины. «Пусть кто-нибудь сядет рядом с мистером Бончини», — говорит она. «Успокойте его, чтобы мы могли начать собрание». Отправляется Билли Бибит. Пит повернулся к МакМёрфи и наклоняет голову то налево, то направо, как красный сигнал на железнодорожном переезде. Он проработал на железной дороге 30 лет, полностью износился, но еще действует по памяти. «Я устал», — говорит он и качает головой перед МакМёрфи. «Успокойся, Пит», — говорит Билли и кладет веснушчатую руку ему на колено. «Ужасно устал». «И я знаю, Пит», — похлопал по костлявому колену, и Пит убирает голову, понимает, что сегодня никто не прислушается к его жалобе. Сестра снимает с руки часы, смотрит на настенные, заводит свои, кладет в корзину, чтобы видеть циферблат. Вынимает из корзины папку. «Итак, начнем собрание?» Обводит взглядом публику, не вздумает ли кто-нибудь прервать ее еще раз. Лицо с застывшей улыбкой поворачивается над воротником. Люди прячут глаза, все ищут у себя заусеницы. Кроме МакМёрфи. Он добыл себе кресло в углу, уселся так, словно завладел им навеки, и наблюдает за каждым ее движением. Шапочка туго натянута на рыжую голову, как будто он сейчас поедет на мотоцикле. Колода карт у него на коленях разваливается надвое, снятая одной рукой, и созвучным хлопком в тишине соединяется вновь. Рыщущий взгляд сестры задержался на нем. Она видела, что все утро он резался в покер, и хотя деньги в игре не ходили, она подозревает, что он не из тех, кто вполне удовлетворяется здешним правилам играть только на спички. Колода с шелестом распадается и снова захлопывается, после чего вдруг исчезает под одной из широких ладоней.